Глава 18. Виновник явился с двумя огромными букетами цветов. Один был для Маши, второй для меня. Увидев брата с цветами, я расхохотался. «Ну, брат, я так понимаю, что ты крупно попал». Букеты были поставлены в вазы, и все чинно расселись за стол. Душой компании на этот раз был, конечно же, Вячеслав. Старался как мог. Рассказывал смешные случаи из своей жизни во Франции и вспоминал, подключая брата к рассказам, свое детство. Из его рассказов выходило, что заводилой всех шалостей всегда был он, ну а Ярослав — активным участником. Хохотали за столом все. Но вот что интересно, я вдруг поняла, что выглядит он весь как-то фальшиво веселым. Он опять целовал мне ручку и был сама галантность. То, что он банально меня окучивал на предстоящий секс, это было очевидно. Против секса я ничего не имела, а потому сделала вид, что поверила в искренность его веселья. Из-за стола мужчины переместились на диван и кресло. Мы с Машей и Полиной, убрав со стола и сделав кофе, накрыли маленький столик у дивана. Вячеслав принес целую гору восхитительных маленьких пирожных. Их все хотелось попробовать. Мы и попробовали. С Полиной. Одно на двоих. Я не знаю, как так получилось и кто из нас первый начал эту нашу с ней дегустацию. Итог — ее перемазанная рожица и испачканное платье. Я предложила девочке помощь в ликвидации последствий, и она со словами «Пойдем, я покажу тебе свою комнату!» потащила меня вглубь квартиры. Да, я разрешила ей обращаться ко мне на «ты». Она такая замечательная и лучезарная, что я ни в чем не могла ей отказать. Яр попытался ее осадить, видя, что она расшалилась, но потом, услышав, что я не против панибратства, махнул рукой. У Полины была своя ванная комната. Там я и помогла ей умыться. Потом мы выбрали с ней чистое и не менее нарядное платье, а уж потом она показала мне свою комнату. Это было царство улиток. На тумбочке у кровати стояла улитка-шкатулка. Шнурок с ключиком висел на шее у Полины. Она мне сама же его и продемонстрировала, сказав, что хранит под замком свои самые секретные вещи. Когда мы с ней вернулись в комнату, где сидели взрослые, то застали интересную картину. Маша с Яром о чем-то тихо переговаривались на своем диване. А Вячеслав, сидя напротив, говорил по телефону. Я уже по тону поняла, с кем. А вслушиваясь в разговор, убедилась в правильности своей догадки. «Да, шоколадка, я тоже соскучился». «Потерпи, моя шоколадка, уже недолго осталось». «Нет, я не дома, я в гостях у брата и его семьи». В этот момент Полина, громко назвав меня по имени, протянула мне еще одно пирожное, и я услышала объяснение шоколадки. «Это горничная племянницы». «Да, у нас семейный ужин». «Значит, горничная племянница, говоришь?» «Ладно». Я почувствовала на себе чей-то взгляд с дивана напротив. Оказалось, что смотрел Яр. Видимо, я выдала себя тем, что слишком внимательно вслушивалась в разговор его брата по телефону. Интересно, он говорит по-французски? В этот момент он обратился к дочери именно на этом языке, сказав, что ей пора спать. Полина, на удивление, покорно согласилась, ответив ему согласием, и встала из-за стола. «Пойдем. Я сегодня побуду твоей горничной и помогу тебе раздеться», — предложила я девочке, взяв ее за руку. Сказала я это тоже по-французски. И тут в комнате наступила тишина. Вячеслав услышал мою реплику и замолчал. Мы с Полиной ушли в ее комнату при полной тишине. Когда Полина уже лежала в кровати, а я читала ей книгу про ее любимых улиток, в комнату заглянула Машка. «Ну, как вы тут?» — спросила она шепотом. «Уже почти спим». «Вик, ты иди, спасибо. Вам же с дядей Славой поговорить надо». Я рассмеялась. Все-таки дети очень наблюдательны. Я чмокнула девочку в лоб, и мы с Машкой вышли. «Вик, если хочешь, Ярик тебя отвезет домой». «Спасибо, Маш, но уж лучше мы и правда сегодня поговорим и расставим все знаки препинания в нужных местах». Пальто мне подавал Яр. На прощание он чмокнул меня и сказал: «Пообещай, что не пропадешь из нашей жизни, хорошо?» «Хорошо, обещаю». «Вик, я позвоню тебе завтра, хорошо?» «Это уже подруга». «Ребят, да что же вы меня как в последний путь-то провожаете?» усмехнулась я. «Все ж хорошо. Делов-то». Он заговорил только, когда остановился у моего дома. «Почему ты скрывала, что знаешь язык?» «Не знаю. Сначала стыдно было признаться, что видела и прочла часть того сообщения, когда твой телефон с пола подняла. А потом, когда ты соврал, сказав, что это по работе, уже не хотелось признаваться». Он помолчал. «Вик, я идиот. Я решил, что раз уж все равно мне ехать в декабре во Францию, то тогда я ей расскажу. Лично, не по телефону. Прости меня, а? Слав, я очень устала. И сейчас я не готова дать тебе адекватный ответ. И, пожалуйста, не дави на меня, ладно? Он покорно кивнул. Вик, позволишь проводить тебя до квартиры? Зачем? Уж на лестнице-то со мной точно ничего не случится. В крайнем случае, вон, лилиями задушу. Отшутилась я, забирая свой такой красивый, но такой пахучий букет. Дома я отписалась подруге, что все хорошо и все живы. Потом подумала и дописала, пояснив, что взяла время на подумать. А то решит еще, что подруга у нее дура влюбленная. А вот, кстати, интересно, ей Ярослав как все объяснил? Подруга французского языка не знала или выучила уже со своим французом? И, кстати, что она решила со своей поездкой? Я решила, что надо нам с ней завтра встретиться и поговорить. Подруга у меня женщина умная, но очень уж импульсивная. А сейчас, когда впервые в ее жизни появилось что-то настоящее, может и испугаться, не поверив. Значит, надо мне ей это донести, проговорив вслух все «за» и «против». Приняв решение, я закрыла букет на кухне и пошла спать. Но и лежа в кровати, я проговаривала свой разговор с подругой, а не с Вячеславом. Вот о нем мне думать совсем не хотелось. Ну вот абсолютно. Уснула я для себя очень поздно, а потому утро субботы началось для меня же непривычно поздно. Аж в 8 часов. И началось оно со звонка телефона. Да кому же не спится-то в субботу в такую рань? Оказалось, свекрови. Ну а этой чудесной женщине что надо от меня? Я сняла трубку и услышала. Я, конечно, знала, что ты никогда не любила моего сына. Но чтобы выгонять его на улицу, это уже верх наглости. И вам доброе утро, Белла Петровна. Вот вы сейчас о чем? Как о чем? О том, что ты выгнала Сергея на улицу. Так, стоп. Во-первых, не на улицу. Он к вам под крылышко вернулся. А во-вторых, может, мне надо было ему с его рыбой, тьфу, любовницей в большой комнате постелить? В трубке наступила тишина. Это было странно. Я даже посмотрела на телефон, убеждаясь в том, что она не повесила трубку. Мою свекровь обычно просто так было почти невозможно заставить замолчать. Оказалось, что эта чудесная женщина просто набирала в легкие воздуха побольше, чтобы разразиться следующим. «Ну ты же у нас умная женщина. Сделай вид, что не было ничего. Прости мужика. В конце концов, не ты первая, не ты последняя, от кого муж гуляет. Значит, сама виновата, что его налево потянула. Сдвинулась совсем на своем желании ребенка завести. Совсем забросила и Сергея, и себя довела. Да ты посмотри на себя, одни кости остались, а мужик не собака, чтобы на кости бросаться». Она еще долго продолжала в том же духе, пока, наконец, не проговорилась об истинной причине, по которой она вдруг воспылала желанием нас помирить. Оказывается, Сергей свою рыбу к матушке привел жить. И они уже предложили свекрови переехать в проходную комнату. Дескать, им молодым в проходной неудобно. Дескать, не хотят ее смущать своими голыми телесами. Ну, елки-палки. Могла бы сразу с этого начинать, а не растягивать удовольствие от общения на 15 минут. Закончила свой монолог эта чудесная женщина словами. «Как долго мне ждать, когда ты уже перебесишься и простишь его?» «Вы сейчас серьезно, Белла Петровна?» «Нет уж, увольте. Возвращаю вам вашего ненаглядного сына в целости и сохранности. Вы же его для себя рожали. Ну так вот, наслаждайтесь теперь. Получите и распишитесь, как говорится». Я рассмеялась и повесила трубку. Что-то еще говорить и объяснять ей я не хотела. Да это и бессмысленно было. Вот ведь не зря говорят, чтобы мы со своими желаниями аккуратней были. Ведь все 10 лет нашей совместной с ее сыном жизни она считала, что ей плохая невестка досталась. Вот теперь она имеет счастье жить с другой избранницей своего сына, пока еще не невесткой. Но что-то мне подсказывает, что этот недостаток рыба быстро исправит. Злорадствовать я не собиралась. Просто я лишний раз убедилась, что все наши поступки нам же и возвращаются. А Беллу Петровну, как и ее ненаглядного сына, я с превеликим моим удовольствием вычеркнула из своей жизни. Ну, почти. Но после официального развода точно вычеркну. Завтракала я под звуки радио. И только я протянула руку к телефону, чтобы набрать подругу, как она сама позвонила. «Викусь, привет! Чем занимаешься?» «Да ничем. Тебе вот хотела позвонить, вытащить тебя куда-нибудь на поболтать по душам». «А давай к нам!» Ярик повез Полину к репетитору, потом они к его родителям собирались заехать, так что у нас часа 3 есть. Приедешь?» «Конечно, я приехала. Если уж Машка не хочет из дома выходить, плохо дело. Верный признак надвигающегося времени для вправки мозгов». Подруга открыла мне, и я удостоверилась, что права. Машка была без макияжа. А это по ее шкале уверенности в себе и своей правоте уровень минус 10. Поэтому я начала с порога. Выкладывай. Вик, да что выкладывать? Мне сегодня письмо пришло от организаторов этой конференции. Меня предупреждают, что я обязательно должна быть, потому что меня будут награждать за то, что я у них там самый успешный дистрибьютор. Маш, скажи честно, что сама хочешь поехать. Ты ведь могла бы отказаться приехать, сославшись на что угодно. И выслали бы они тебе свой диплом и кубок, или что там у них за первое место, по почте. Ну да, да, да. Подруга неожиданно взвелась. Да, сама хочу поехать. Понимаешь, Вик, я вдруг поняла, что со всеми этими домашними хлопотами не помню, когда на маникюр записано. Да у меня на мою работу 2 часа в день остается. Потому что потом мне надо в школу за Полиной, потом в магазин за продуктами, потом Полину на секцию, потом готовить обед или ужин, потом уроки с Полиной, потом Ярика с работы, натянув доброжелательную улыбку, встречать семейный ужин, домашние хлопоты, а потом как в том анекдоте. И что, меня сейчас еще и иметь будут? Подруга выдохнула и продолжила. Веришь, сама себя ненавижу. Он же добрый, ласковый, нежный. Вик, знала бы ты, какой он внимательный в постели. Мое удовольствие превыше всего. А я лежу и думаю, когда ж ты уже кончишь-то? И Машка вдруг разревелась. Ну что со мной не так, а? Маш, ну почему сразу не так-то? Я обняла подругу и говорила дальше, уже обняв ее. Просто ты во всей этой домашней кутерьме себя потеряла. Для тебя это все в новинку. Просто у вас все слишком быстро и круто завертелось. Ну, просто вам надо было с Ярославом проговорить все это. Слушай, ну вы же можете нанять, я не знаю, горничную и повара. Да у них и были и горничные, и повар, и няня для Полины, всхлипнула Машка. Я сама сказала, что справлюсь. Ну так чего ревешь-то? Скажи, что не справляешься. Уж горничную и повара смело можешь вернуть. Да и няню тоже, ну хотя бы на то время, как со школы Полину забирать и на секцию вести. Вот глупая ты моя. Да стыдно мне теперь, понимаешь? Я ж тут шашкой наголо размахивала, что сама справлюсь. А получилось, что хозяйка из меня никакая. Вот уж тут ты наговариваешь на себя. Хозяйка ты замечательная. Можешь оставить себе воскресенье, и все будут счастливы. Ты только раз в неделю будешь по хозяйству шуршать, баловать своих домашних. Зато и до постели в течение недели будешь не доползать, а сама в нее лететь с одним правильным желанием, а не с теми мыслями, что ты тут озвучила. Подруга перестала реветь и даже улыбнулась. «Ну вот видишь, ничего же страшного, да?» Она кивнула, соглашаясь, а я продолжила. «Маш, скажи, а от поездки во Францию совсем никак не отказаться, что ли?» «Да поздно уже. Я со всей этой домашней кутерьмой пропустила время, когда еще можно было отказаться. У них же там бронь в гостиницах, регистрация участников на конференции. А сейчас не хочется форс-мажоры придумывать. Мне же еще и дальше с ними работать. Это знаешь, какие деньги? Маш, ну ты тогда хоть французу своему про семью расскажи, хорошо? Обещаешь?» Она кивнула, соглашаясь. «Вик, кофе хочешь?» «Очень». Я выдохнула. Машка становилась похожа на саму себя. И тут я решила задать свой вопрос. «Маш, а что тебе Ярослав про вчерашнее представление сказал?» «Ну, про то, что тут...» «Да поняла я, не продолжай». «Сказал, что брат его как был идиот, так идиотом и остался. И что он не думал, что брат повторит свою же ошибку 10-летней давности. Больше я из него ни слова не вытянула. Извини». «Я ничего не поняла, а ты?» «О да, я поняла, что имел в виду Ярослав». «Ну и не ломай голову», вздохнула я и, переведя тему разговора, спросила. «Ты когда улетаешь?» «Через неделю. Хотя чуть меньше уже, в следующую пятницу. На 10 дней». «Ясно. Своим когда объявишь?» «Ну, не знаю», — протянула подруга. «Не думала еще». «Почему? Не тяни. Сегодня же и скажи. Как раз горничную с поваром есть время вернуть». «Ну да, пожалуй, ты права». «Маш, конечно, права. Так что ты давай тут, приводи себя в порядок и встречай своих. Вам с Ярославом надо обязательно поговорить».